Деревенщина в Пекине 2, глава 1. Через полминуты в дверь снова стучат, три четких уверенных удара. Открыв ее, вижу перед собой подтянутого мужчину примерно 30 лет в строгом темно-сером костюме. «Здравствуйте, Лян Вэй. Спасибо, что согласились уделить время». Голос спокойный, сам тип тоже. «Я могу пройти, желательно беседовать не в коридоре». Одновременно он демонстрирует пластиковую ID-карту. «Министерство государственной безопасности. Капитан Фэнин. Проходите». Отхожу в сторону, пропуская его в комнату. Запираю дверь, сажусь в кресло и указываю на соседнее. Этот посетитель неуловимо отличается от предыдущих. Что ж, поговорить можно, а там как пойдет. «Мне казалось, я все доходчиво объяснил вашим коллегам. Неужели вы в третий раз решили по граблям пройтись?» Задаю закономерный вопрос. «Если бы мы были в Японии, я, конечно, извинился бы за тех, кто приходил раньше. Но у нас, слава богу, такого трайбализма нет». Его губы складываются в едва заметную улыбку. «Поэтому скажу иначе, есть существенная разница между мной и теми, кто был до меня. Чего они хотели, я не знаю, вас спрашивать не буду, да и знать не хочу. В нашем с вами случае должен сработать другой подход, сразу быка за рога. Занятно. Какой? Разговор должен быть выгоден нам обоим, не только мне. И я это понимаю. Даже интереснее, чем я поначалу подумал. Что именно вас интересует?» Откидываюсь в кресле. Тип отстраненно косится в окно, расфокусирует взгляд, барабанит пальцами по подлокотнику. Даже если эта игра, призванная демонстрировать глубочайшую задумчивость, то эта игра гениальна. Прозвучит необычно, вроде как предупреждает далеко не самый простой человек здешних государственных иерархий. Я постараюсь выдержать, тоже улыбаюсь. Хотя он на меня не смотрит, я могу спросить ваше личное впечатление о взаимоотношениях Нгуена Ван Киэта и его спутницы. Дадхи Чанг, неожиданно, признаю в следующую секунду. Теоретически, на этот вопрос ваша служба в состоянии себе ответить без моей помощи, достаточно отсмотреть записи. Я у вас сейчас не прошу ничего секретного, не предлагаю сделки с совестью или согласиться на непорядочное. Если вы сами говорите... «Достаточно записи с камер, значит и секрета в вашем ответе нет. Если вы сейчас скажете, что не заинтересованы в диалоге со мной на эту тему, я без каких-либо проблем встану и уйду». «Заинтриговали, констатирую против воли. Могу перед ответом узнать, почему вас интересует именно мое мнение. Не сказать, чтобы я был особенно близок с названными личностями, опять же, знакомы всего ничего». «Буквально пару суток, я это понимаю. Хорошо, скажу откровенно. Есть невольные свидетели, которые видели, как вы вмешались в их недвусмысленный конфликт. Вы находились в составе группы на общих основаниях в открытом месте среди десятков людей. События происходили не в закрытой комнате, а в публичном месте. Да, под съемкой камер, вы правы. ХМ, съемка, не знаю, определили вы или нет, велась с разных углов». «У меня уже есть свое мнение об этой ситуации». Он предупредительно поднимает ладонь, не давая мне его перебить. «Что касается фактов, вы же об этом переживаете. Мне вообще ничего от вас не нужно. Факты можете оставить себе». Из ванной доносится плеск воды и бормотание Янгши, которые визитера нисколько не беспокоит. «Если вас не интересуют факты, то что тогда нужно? Я не на шутку озадачен. Не сказать, что в его работе соображаю на его уровне, но на уровне учебного спецкурса другой реальности ориентируюсь. Обычно как раз стараются уйти от оценок и выяснить побольше фактов. Капитан здорово разорвал шаблоны. Дураком или дилетантом, также восторженным энтузиастом тоже не выглядит. Последние от реальности часто оторваны, в отличие от него. Мне нужна ваша оценка, его взгляд становится острее. Субъективное, заангажированное мнение конкретной персоны. Пожалуй, нужна, не совсем верное слово, спохватывается визитер. Точнее будет, просил бы вас поделиться, если сочтете возможным. Для такой нетривиальной постановки вопроса должна быть причина, замечаю. Обычно люди на вашем месте опираются не на оценки, это в иных местах даже рядом инструкций запрещается. В глазах капитана мелькает сдержанный интерес. Я продолжаю. Обычно оперируют как раз фактами, а вы сейчас четко против учебника спрашиваете оценку. Теоретически, это доступно только на первом этапе потенциальных отношений. На первом этапе, вы сейчас о чем? Втягивание, вербовка, эксплуатация, спокойно перечисляю то, что он наверняка знает не хуже меня. Именно поэтому я обескуражен. Вы меня уже втянули. Когда успел? Серьезно интересуется гость. Когда сказали, что предложение должно быть выгодно обеим сторонам. Такую позицию я уже слышал, совсем в другом месте и времени. Возможно, только поэтому и пошел на сближение. Наверное, у меня по лицу видно, что я согласен говорить с вами дальше, то есть о втягивании речь вести смысла нет. Продолжаю. Этот этап мы проскочили, и вы, как далеко не дурак, это тоже понимаете. Интерес в глазах капитана вспыхивает чуть сильнее. Ну да, я тоже умею общаться, в том числе, в таких ситуациях. Тем не менее, вы спрашиваете не факты, а мою оценку, поднимаю вверх указательный палец. Я понимаю, что отвечать вопросом на вопрос не камильфо, но раз такое дело, не могу не спросить, а почему так? Можете считать это личной интуицией, умноженной на потенциальную симпатию. Удивление даже изображать не приходится. Людей вокруг было много, но только вы сделали то, что сделали. По большому секрету, возможно, на вашем месте так поступил бы и я, как гражданский человек, если бы не был работником того места, где работаю. Я бы тоже не захотел спокойно стоять рядом. Его мимика даже красноречивее слов. Итак, возвращаясь к вопросу, как бы вы охарактеризовали их взаимоотношения? Ваше персональное мнение на основании событий, происходивших в людном месте, и коммуникаций между фигурантами там же? Если бы счет свидетелей действительно не шел на десятки, еще б можно было думать, что ответить. Но когда подвыпивший мужик начинает хлестать будущую мать своих детей по мордасам в людном месте чужой страны, как бы, скрывать особо и нечего. Из ванной по-прежнему доносится плеск воды и приглушенное пение. Она его не любит, говорю, что думаю, да и было бы за что. Он к ней относится потребительски, она отвечает соответствующе. Для такой оценки 2 дня вместе ездить не нужно, реально достаточно посмотреть выемку с камер. Добросовестно. Это типичный династический брак. Вернее, даже не брак, а договоренность родителей, где мнение жениха и невесты не учитывается. И это не секрет, по крайней мере, на родине парочки. Думаю, если бы сын министра не хотел этой свадьбы, он бы нашел выход. Разве нет? Капитан слегка наклоняет голову, бросая пробный шар. Конечно, но зачем ему что-то искать? Она-то его устраивает. Такие, как он, в принципе никого не собираются любить. Если ему жена и нужна, то только в качестве рабыни. Датхи Чанг, так ведь ее зовут, дожидаюсь утвердительного кивка. Она еще и внешне очень неплоха. Вы же видели, какая она. Да я бы смело мог пристроить ее в то модельное агентство, где сам работаю. Выдаю на автомате в следующую секунду. Да, девочка яркой внешности, соглашается капитан задумчиво. Экстерьер на 100 баллов по 50-бальной шкале. Я понятия не имею, что там за отношения между родителями и почему такая договоренность вообще появилась. Пожимаю плечами. Вроде Вьетнам, не Саудовская Аравия. Расклад ее не устраивает. Такое впечатление, гость сейчас производит некую лихорадочную переоценку. Качаю головой. Конечно, она его ненавидит. Если бы могла, на следующий день он бы уже не жил. Я удивлен, что вам этого другие не сообщили. Сцена ж очень яркая была, да на людях. Ну почему не сообщили? Посетитель полирует взглядом носки туфель. Просто не бьется кое с чем. Вы любовь от ненависти у открытого и откровенного человека по глазам отличите? Спрашиваю в лоб, поскольку его колебания явно устремились не туда. Отличу, конечно. Ну так почему вы считаете идиотом меня? Я тоже отличаю. Вы более чем на 10 лет младше. Так ведь это вы ко мне пришли за частным мнением, а не я к вам, парирую. Если оно не совпадает с тем, чего вы ожидали или хотели бы слышать, но извините. 1-1, капитан снова поднимает вверх ладонь, нечем крыть. Что ж, хороший разговор, спасибо большое. Он поднимается с кресла, складывает руки за спиной и с четверть минуты прохаживается по комнате. Его начищенные туфли беззвучно ступают по полу. А ведь он явно прибыл совсем недавно из другого региона, не азиатского. Есть на глобусе континент, где весьма небедное население не имеет привычки разуваться, по собственному жилищу там ходит в той же обуви, что и по улице. Впрочем, в тех краях с эпидемиологической обстановкой порядок и всегда был. Вы даже не... Гость не успевает закончить фразу. Дверь ванной комнаты распахивается и к нам выходит Янгши в клубах пара. Сделав 2 шага, она замечает, что полотенце начинает сползать с груди, южанка вовремя успевает подхватить полоску ткани. Потом она поднимает глаза, видит перед собой незнакомого мужчину, и на весь этаж звенит громкий женский визг. Девица пятится назад в ванную, но от резкого движения узел полотенца окончательно развязывается. И снова крик. Янгши опять нервно хватается за ткань, хотя все уже все увидели. «Прошу прощения». Капитан молниеносно реагирует как надо, прикрывает глаза ладонью, вдобавок демонстративно зажмуривает их. «Извините за вторжение, я не думал, что вы успеете выйти. Мы не планировали болтать надолго». Я повторяю за ним, опускаю взгляд в пол, но все равно успеваю заметить полное отсутствие нижнего белья на своей, кхм, коллеге. Янгши, передохнув секунду, опять начинает истошно голосить, затем наконец скрывается в ванной. Фэнин на ощупь находит дверную ручку и аккуратно прикрывает дверь. «Еще раз извините, уже ухожу». Дверь санузла с грохотом захлопывается, отделяя нас от аппетитной, как оказалось, Фемины. «Так что вы не успели договорить, как ни в чем не бывало, уточняю, делая вид, что не замечаю приглушенного ворчания из ванной. Кстати, в джакузи снова набирают воду, судя по звуку. Видимо, второй подход к снаряду. Вы даже не представляете, Лян Вэй, насколько это на первый взгляд мелочь, важный и ключевой момент в кое-каких рабочих делах». Офицер поправляет сбившийся галстук. «Потому что по другим каналам была совсем другая информация. Можно подробнее? Ну а что, общаемся откровенно. Вдруг что прокомментирую или присоветую? Вы сейчас мне на черное говорите белое». Стор неправильно сформулировал. «Вы очень противоречите данным других источников, утверждая, что у пары нет взаимно глубоких чувств». «Ну почему нет? Чистая незамутненная ненависть, опять говорю искренне. Это действительно глубокое чувство, уж поверьте, и оно там достаточно взаимно. Посмотрите наконец запись. Просто то сильное чувство, которое между ними есть, вас по знаку не устраивает. Простите», гость заинтересованно подается вперед. «Математика. По модулю значение от нуля очень отличается, там неравнодушие, а бурные эмоции. Просто они идут со знаком минуса, вы хотели плюс. Ну извините», развожу руками. «Эндуш». Посетитель качается с пяток на носки возле окна. «У них точно нет близких чувств». Вздыхаю, поскольку надоело толочь воду в ступе. «А у вас та противоречащая информация из окружения родителей, а не детей?» «Ну да, я тоже все понял. Так ведь? Извините, но я не буду комментировать. Капитан что-то прямо в этот момент решает. Да теперь уже может и не говорить. Неважно. Я по его реакции все понял. Родители часто выдают желаемое за действительное. Напоминаю азы. Им вполне хватает идеальной, по их мнению, партии. На мнение ребенка плевать, они ведь уверены, что лучше знают, какую жену или мужа подсовывать. Я, кстати, это тоже проходил. Да ну, маска безразличия на мгновение испаряется. Ну да, отец хотел женить на дочери нашего председателя, тоже считал, что брак будет идеален. Так что не нужно семи пядей во лбу, чтобы понять, вам докладывал кто-то из окружения родителей. Сами подумайте, если их слова правда, откуда тогда взялась та драка? За границей, на людях, наотмашь. Именно поэтому я к вам и пришел. В документах одни данные, а на записи совсем другие настроения. Если б была любовь, она прямо исключает то, что случилось. Можно откровенный вопрос? Не для передачи и сразу оговорюсь, госбезопасность не пострадает. Спрашивайте, визитер слегка напрягается. Если наша вьетнамская гостья пожелает остаться у нас на ПМЖ, допустим, она поступит в университет или начнет работать моделью, без проблем. Пускай пишет заявление, перебивает Фэнин. Он достает телефон, подходит к столику и подносит свой аппарат к моему. Вечит издает характерный сигнал, уведомляя о сопряжении двух устройств и передаче контакта. «Оставляю вам свой личный номер», поясняет капитан. «Звоните в любое время, если она примет решение жить у нас и не возвращаться прямо сейчас с делегацией домой», его голос понижается на пару тонов. «Этот вариант сразу всем интересен, ей, мне, предполагаю, что и вам», он косится на двери в ванной, где по второму разу плещется в джакузи Янгши. Интерлюдия. В очередной раз возмутившись неловкой ситуацией вслух, Янгши наконец-то стихает и прижимается ухом к двери, прислушиваясь к приглушенным голосам. «Если она очень захочет остаться, ПМЖ начнет работать», доносятся обрывки фраз. «Без проблем, пускай». Первая мысль пронзает голову как молния. У Лян Вэя появилась девушка, причем иностранка. Вот он и пытается решить ее проблемы. Что-то внутри неприятно сжимается от этой мысли. Услышав приближающиеся шаги, она инстинктивно отскакивает от двери, чуть не поскользнувшись на мокром кафеле. Голоса стихают. Тяжело выдохнув, южанка поправляет сползающее полотенце, надежно закрепляя его узлом, и вглядывается в отражение в запотевшем зеркале. Проводит ладонью по стеклу, стирая конденсат. За все время пребывания в Пекине она не смогла заработать ничего, кроме тревожности и темных кругов под глазами, которые каждое утро приходится старательно маскировать дорогой косметикой. Друзей нет, вечно занятая семья раздраженно отмахивается от ее проблем, да и личные отношения не складываются. Хотя, возможно, сложились бы, будь на это время и силы. Но с другой стороны, вот Лян Вэй же как-то смог. Она переводит потухший взгляд на белоснежную джакузи, в которой медленно опускается уровень воды. Вроде начинали вместе с нуля, она тогда была абсолютно уверена, что этот неотесанный деревенский житель не протянет в шикарном ресторане и нескольких дней. Но не тут-то было. Теперь он один из лучших официантов, живет в дорогих апартаментах, постоянно куда-то уходит и возвращается в приподнятом настроении, словно у него все легко и просто получается. Лян Вэй определенно везунчик, а она его полная противоположность. Горькая желчь поднимается к горлу, когда ее охватывает удушающая смесь ненависти к коллеге и жгучей зависти к его успеху. «Ян Кши, можешь выходить, обращаюсь через дверь». Вместо ответа раздается только резкий звук, включенный на полную мощность воды в раковине. Спустя пару минут она наконец-то показывается, полотенце теперь закреплено надежнее. «И кто он? Почему пялился на меня?» Складывает руки в боки, но в голосе больше усталости, чем возмущения. «Пялился», вспоминая, как капитан демонстративно отворачивался, невольно ухмыляюсь. У него даже мысли такой не было. Мог бы хотя бы предупредить, что у тебя гости. В ее голосе прорывается раздражение. Да кто знал, что так быстро выйдешь. Думал, ты там на несколько часов. Смотрю на ее лицо и замечаю едва покрасневшие глаза. Похоже, плакала. Лян Вэй, отводя взгляд в сторону, начинает она. Мне нужна твоя помощь. С чем? Расскажи, в чем твой секрет успеха? Она поднимает на меня взгляд, полный какой-то детской надежды. Ты ведь совершенно один, без опыта и связей. Когда только приехал, все, что у тебя было, это поношенная одежда и несколько сотен баксов. Никакого секрета нет, но я бы мог дать тебе парочку дельных советов, как делал это ранее. Вот только есть ли смысл? Пристально смотрю на нее. Ты меня слушаешь, но не слышишь. Слишком сильно погрязла в иллюзии своей грандиозности. Как только это осознаешь, сможешь выкарабкаться и измениться. Без обид, я считаю, что помогать нужно тому, кто пытается сам себе помочь. Девушка обиженно сжимает губы. Я и пытаюсь, а твой лайфхак неплохо бы мне помог. Ну не может только что приехавший из деревни молодой парень так подняться. Ты знаешь что-то, чего не знаю я. Есть вещи, которым невозможно научить, но их можно понять самому. Займись сначала тем, что я уже озвучил, пожимаю плечами, наблюдая, как она борется с разочарованием. Может, чаю? Не откажусь, отвечает Ян Кши после секундного раздумья. Пока я вожусь с электрическим чайником, она, не смущаясь моего присутствия, натягивает под полотенцем кружевные трусики. Вроде бы все прикрыто, но что-то интересное все же мелькает в поле зрения. Разливаю зеленый чай по двум фарфоровым чашкам, открываю пачку печенья. Готово, поворачиваюсь к ней и вижу, как она застегивает лифчик, стоя ко мне спиной. Не такой ты и плохой пацан в итоге, внезапно выдает она с какой-то снисходительной интонацией, о чем я и говорил. Молча сажусь за стол, отпиваю из чашки. С другой стороны, физиология есть физиология. Ян Кши действительно очень привлекательная. Фигура, ноги, лицо. Да и не глупа, в образовательном плане. Но как личность безнадежно зациклена на себе, китаянки почти все такие. Слишком переоценивают свою важность. Этому способствует избалованность в детстве и демографическая ситуация в стране, где на одну девушку приходится несколько потенциальных женихов. Отсюда эгоизм и эгоцентричность. Подношу периодически чашку к губам, искоса наблюдая за коллегой. Как только она вошла в комнату, у меня первым делом сработала физиология и стереотипный шаблон мышления. О чем еще думать, когда к тебе приходит полуголая девица? А нет, оказывается, есть и другие варианты. На самом деле ей в душе очень одиноко и она готова пойти на многое, чтобы избавиться от этого гнетущего чувства. Смогла бы даже переступить через себя и раздвинуть ноги, Если бы я настоял, наверное, но такие отношения мне не интересны. Не хватало еще чувствовать себя мудаком после такого. Считай, что воспользовался уязвимостью человека, шрам сразу двоим на всю жизнь. Нет, не интересно. Ладно, спасибо за чай и джакузи, сухо благодарит Ян Кши и встает из-за стола. Пойду собираться на смену. Глава 2. Следующие 4 часа полностью погружаюсь в код CRM-системы, и время проходит весьма продуктивно. Удается выловить несколько критических багов в обработчиках событий, из-за которых приложение самопроизвольно закрывалось при определенных действиях пользователя. Особенно долго вожусь с оптимизацией запросов к базе данных, именно они вызывали те зависания, на которые постоянно жаловалась Чэнь Айлин. После внедрения кэширования и еще некоторых важных фич производительность заметно улучшилась, но есть к чему стремиться. Тестирую каждое изменение, прогоняю нагрузочные тесты и, только убедившись в стабильности, заливаю готовое обновление на продукцион сервер через систему непрерывной интеграции. Параллельно составляю подробный отчет о проделанной работе для управляющего магазина, детально описывая каждое внесенное изменение и его влияние на производительность системы. Внезапно тишину рабочего процесса нарушает телефонный звонок. С удивлением вижу на экране номер капитана Фэнына, не ожидал услышать его так скоро. Да, у вас остались какие-то вопросы, у меня к вам не вопрос, скорее небольшая просьба. Слушаю. Я прошу вас не удивляться, Лян Вэй, если мы с вами встретимся в вашем учебном заведении. И если вы меня увидите, пожалуйста, не подходите первым и не подавайте виду, что мы знакомы. Я там могу быть не из-за вас, а по своим делам. Хорошо, понял. Если бы не предупредили, я бы действительно удивился нашей встрече. Вроде у вас немного другой профиль работы. Я учился в том числе и там. Прекрасное заведение с выдающимися преподавателями, особенно в области страноведения и макроэкономического анализа. Профессор Чжан, например, считается одним из ведущих специалистов по экономике не только в открытых сферах. Имя действительно на слуху у каждого студента. А еще я постоянно посещаю спецкурс по микроэкономике и промышленным предприятиям. Там база раз в год устаревает. Неожиданно удивление изображать не приходится. Где сосредоточено самое мощное и технологичное производство? У нас, от текстильной промышленности до высокотехнологичной электроники. Отсюда и обширная база для практических исследований. Кажется, начинаю понимать его логику. Это как изучать коралл, бессмысленно наблюдать за ними в зоопарках Америки или Европы. Нужно ехать туда, где их естественная среда обитания, в Австралию. Продолжает собеседник. Только там можно получить полное представление об их поведении, питании, социальных связях. Точно так же и с экономикой производства, невозможно по-настоящему понять ее, сидя где-нибудь в Лондоне или Нью-Йорке, потому что там нет нашей концентрации. Поэтому я вас сразу предупредил, что периодически посещаю определенные курсы для поддержания квалификации. Сидите в аудитории вместе с обычными студентами, бывает и такое, уклончиво отвечает Фэнын, давая понять, что чаще получает знания в формате индивидуальных консультаций. На лекциях старших курсов, 4, 5, иногда даже 3, рассматриваются действительно актуальные и интересные темы. В современном мире любая информация устаревает с невероятной скоростью, уже сказал, а нам нужно держать руку на пульсе последних тенденций. Я знаю, о чем вы подумали, но нет, я там за знаниями. Слабо верится, что человек его профессии и положения может находиться где-то и не собирать информацию, это уже, должно быть, въелось на уровне инстинктов. Но вслух я этого, конечно, не говорю. Умеете же заинтересовать, отвечаю вместо этого. Я бы и сам с удовольствием посетил эти лекции. Почему нет, удивляется капитан. Любой может прийти, сесть и слушать. Из аудитории никто выгонять не будет, у нас открытый университет. Правда, есть шанс, что без соответствующей подготовки мало что поймете, материал специфический, требует серьезной базы. Возможно, попробовать стоит, отвечаю, поглядывая на часы. Через 2 часа смена. В любом случае, спасибо за информацию. Ни за что, Лян Вэй. Надеюсь на соблюдение договоренности. В университете мы не знакомы. Хорошего вечера. На следующий день на моем смартфоне раздается характерный звук уведомления Вечит. В чате вижу сообщение от Датхичанг с точкой геолокации на карте. Следом прилетает короткое, но явно написанное в спешке сообщение. «Пожалуйста, если можешь, забери меня. срочно. Если занят, то так и скажи. Буду думать. В голове моментально прокручиваются не самые приятные сценарии. Этот избалованный сынок министра совсем не в себе. Если он позволяет себе так обращаться с ней на публике, страшно представить, что происходит за закрытыми дверями. Не зря же она говорила, что он обязательно отыграется на ней за произошедшие на экскурсии. Первым делом открываю приложение Didi, самый популярный сервис заказа такси в Китае. Интерфейс привычно показывает карту со значками доступных машин. Выбираю ближайшую, экспресс-тариф. Пока система обрабатывает заказ, быстро одеваюсь, хватаю бумажник и телефон. На все про все уходит не больше 3 минут. Спускаюсь на лифте вниз, параллельно отправляя Дадхичанг сообщение, что уже выехал. Пытаюсь выяснить, что конкретно случилось, но она не отвечает. Это только усиливает беспокойство. Выхожу на парковку и сразу замечаю характерный желто-зеленый автомобиль. Номера совпадают с указанными в приложении. У меня к вам предложение, обращаюсь к водителю, забираясь на заднее сиденье. С меня же 120 юаней, таксист, пожилой китаец в клетчатой рубашке, переводит взгляд на смартфон, закрепленный на приборной панели специальным держателем. «Да, все верно», — отвечает он, изучая маршрут. «Дам 150, но поедем побыстрее», — подкрепляю предложение 2 красными купюрами с портретом Мао Цзэдуна. Водитель с едва заметной улыбкой кивает, пряча деньги в потертую кожаную сумку на поясе, и уверенно выруливает на главную дорогу. Пока едем до указанной на навигаторе таксиста точки, я открываю на телефоне карту и детально изучаю отправленный вьетнамкой адрес, а то я даже не знаю, куда мы направляемся. Геолокация приводит к одному из самых престижных автодромов столицы. Несколько кликов по ссылкам, и передо мной открывается официальный сайт комплекса с впечатляющей галереей суперкаров. Огненно-красные Ferrari F8 Tributo, агрессивные Lamborghini, элегантные Porsche. Картина проясняется. Сынок министра решил развлечься на гоночном треке. Для золотой молодежи Пекина скоростные заезды на автодроме давно стали чем-то вроде элитного развлечения. Возможность почувствовать себя профессиональным гонщиком за рулем машины стоимостью в несколько сотен тысяч долларов, что может быть привлекательнее для человека с раздутым эго и толстым кошельком. Вот только судя по срочному сообщению Дадхичанг, веселье явно идет не по плану. Такси останавливается у главного входа автодрома. Выхожу из машины, направляюсь к стеклянным дверям. Внутри – просторный холл с глянцевым мраморным полом, но Дадхичанг здесь нет. Охранник на входе едва удостаивает меня взглядом, видимо, привык к постоянному потоку посетителей. Следуя указателям, прохожу через административный корпус к самой трассе. Вечерний воздух наполнен характерным запахом горячей резины и выхлопных газов. Где-то вдалеке ревут моторы. Похоже, заезд еще продолжается. Быстро нахожу высокую фигуру у смотровой площадки. Длинноногие азиатки ростом за 180, явление нечастое, особенно в Китае. Быстрым шагом подхожу к вьетнамке. «Ты в порядке?» Ответа нет, только едва заметное напряжение в плечах. Ее лицо внешне спокойно, не выдает никаких эмоций. Но глаза, пустые стеклянные глаза, наполненные концентрированной ненавистью, без слов говорят о многом. Красная Феррари на треке проходит очередной вираж, покрышки истошно визжат на пределе сцепления, двигатель рычит на высоких оборотах. За рулем самодовольный Нгуен Ван Киит, а рядом с ним на, крашенная под блондинку китаянка, чей пронзительный смех разносится по всему треку. «Ты смотри, я и не знал, что здесь есть модели кроме одиночных». Машина с ревом проносится мимо нас на очередном круге и плавно останавливается на пит-лине. Команда механиков в униформе тут же начинает суетиться вокруг раскаленного суперкара, быстро меняя гоночные шины. Нгуен Ван Киит, уже выбравшись из кокпита, демонстративно прижимает к себе китаянку, бесцеремонно положив руку ей на обтянутое коротким платьем бедро. Девица громко хихикает и льнет к нему всем телом. Сын министра что-то шепчет ей на ухо, попутно поглаживая по талии. Его пальцы то и дело скользят ниже, заставляя девушку игриво повизгивать. Механики и другие посетители автодрома неловко поглядывают на парочку. «Ты ведь всегда знала, что так будет. Она не первая и не последняя», киваю на спутницу вьетнамца в черном платье, больше похожем на длинную майку, едва прикрывающую филейную часть. «Ты же его не любишь, тогда к чему такая реакция?» «Нет большего способа унизить женщину», отвечает Дадхичанг низким, вибрирующим от ярости голосом. «Знал бы ты, Лян Вэй, сколько потенциальных ухажеров я отшила, и от дорогих подарков отказывалась, и от приглашений в мишленовские рестораны. Каждый из них был в несколько раз лучше этого урода. Длинные ногти впиваются в ладони. Датхи Чанг на секунду закрывает глаза, пытаясь восстановить самообладание. Медленно выдохнув, она продолжила. «Давай честно, к уродине мужчины так бы не относились. Любая красивая женщина понимает, что она красивая по первым мужским взглядам. Внешность, ум, самоуважение – все при мне, а этому ничтожеству все мало. Мое мнение, он относится к тебе потребительски, просто не считает за равного человека. Дело не в тебе, а в нем и в его искаженном восприятии мира. Я понимаю, о чем ты говоришь», – кивает вьетнамка. «Иногда мне кажется, что он специально меня унижает. Да, я прекрасно понимала, что он будет спать с кем попало, черт с ним, но зачем так вести себя при всех? Что за демонстративный плевок? О моей семье быстро слухи пойдут, что их дочь терпит такое». Она наконец отводит взгляд от трассы, в ее глазах плещутся боль и ненависть. «Есть куда забрать меня, на условия мне плевать, лишь бы не с ним. Все, мое терпение лопнуло. Конечно есть. Для начала к себе в общежитии поселю. У меня просторная комната с двумя спальными местами, все удобства, хороший ремонт. С питанием вопрос тоже решим. А еще, извини, но у меня нет денег», — резко перебивает вьетнамка. «Кроме секса ничем рассчитаться не могу. Но тебе понравится, не переживай. Сделаю вид, что не слышал. Я привыкла, что все хотят чего-то взамен». Спит Лина, доносится очередной взрыв наигранного женского смеха, сопровождаемый ревом двигателя Феррари. Вьетнамка вздрагивает, но даже не поворачивается в их сторону. Пусть развлекается с пустышкой. «Поехали», — указываю в сторону выхода. При виде высокой вьетнамки у коменданта отвисает челюсть. Старик Хэпин вскакивает с потертого кресла. «Лян Вэй, чего не предупредил, что ты сегодня приведешь гостей? Правила общежития незнакомы, не предупредил, разве? На стойку регистрации ложится красная купюра в 100 юаней. Деньги молниеносно исчезают. Ах, да, его тон мгновенно меняется. Было что-то такое». Запамятовал, старый уже. Расплываясь в довольной ухмылке, Хэпин провожает нас одобрительным взглядом. «А во, когда ты сказал, что поселишь меня в общежитии, я не ожидала, что оно будет таким». Датхи Чанг с удивлением осматривает апартаменты. Длинные пальцы скользят по модной мебели. «Здесь все живут в таких условиях, ну, как сказать, теплю», — пытаясь передвинуть небольшой диван подальше от кровати. Деревянные ножки тихо скрипят по паркету. «Действительно повезло с помещением, будь оно стандартным, сейчас бы пришлось ютиться на двухъярусной кровати, как в обычных общажных комнатах». Впрочем, по глазам Датхи Чанг видно, что сейчас она согласна на любые условия, лишь бы подальше от жениха. Отодвинув диван к противоположной стене, достаю складную декоративную ширму с традиционным китайским рисунком и устанавливаю ее между кроватью и диваном, четко разграничивая пространство. Вьетнамка бросает в мою сторону признательный взгляд, она явно оценила. «Устраивайся, ванная здесь», — киваю в сторону белой двери. «У меня джакузи, если хочешь, можешь занырнуть, пока я с мебелью вожусь». «Хорошо, спасибо», — ее голос звучит мягче, чем раньше. Критически осматриваю диван, рассеянно почесывая затылок. Ночь предстоит веселая, мебель явно не рассчитана на долговременный сон. И как на таком спать человеку выше 1,70 м, бормочу под нос, прикидывая варианты. Заставлять гостью ютиться на нем тоже не вариант, она выше меня на добрых 10 сантиметров. С ее ростом манекенщицы можно не продолжать. Что придумать? Датхи Чанг по-хозяйски заглядывает за ширму, видимо, услыхав мои затруднения. «Ты что, не понимаешь, что он раскладывается?» «Как?» – удивляюсь. Пока я недоуменно таращусь на предмет мебели, вьетнамка обходит его по кругу. «Ну видно же, что это трансформер. Погоди, сейчас разберемся». Она присаживается на корточки, хм, а ноги реально длинные. «Попробуй поднять сиденье». Выполняю, чувствуя характерное сопротивление пружинного механизма. Неудавшаяся невеста сына министра одним движением выдвигает скрытую панель из-под мягких подушек. Диван плавно раздвигается в длину, обнажая систему рычагов и креплений. С удивлением рассматриваю то, что получилось. Никогда бы не опознал в небольшой тахте полноценное спальное место. Вот, она довольна результатом. «Спасибо, что уступил кровать. Я оценила. А теперь, если помощь тебе не нужна, Я действительно пойду в джакузи. Часа три не жди. Она устало проводит рукой по длинным волосам. Про завтра поговорим завтра. Главное, сегодня мне есть где ночевать. Еще раз спасибо. Я молча киваю, наблюдая, как она скрывается за дверью ванной. Шум воды наполняет пространство. Главное, за ее документы можно не переживать. Не зря уточнил у капитана, как чувствовал. Правда, пока непонятно, стоит ли рассказывать ей про интерес безопасности к ее персоне. Стоп, внезапная мысль заставляет меня замереть. Я ведь только что бормотал про диван на китайском, не на английском. А она меня все равно прекрасно поняла. Как? Глава 3. Хожу по комнате из угла в угол, а мысли все не дают покоя. Уже постельное белье сменил, приготовил для гостей чистые полотенца и кое-какие вещи первой необходимости. Кажется, прошел целый час, а по факту, только 20 минут. Поглядываю на дверь ванной комнаты, из-за которой доносится плеск воды. И когда она уже выйдет, ожидание становится особенно мучительным, вопросы в голове множатся. Спустя еще 10 минут я решительно подхожу к двери ванной и стучу. «Да», шум воды стихает. «У меня вопрос». «Заходи, открыто», отвечает она спокойно. Я немного мнусь у двери, но вспомнив недавнее предложение расплатиться интимом, все же решаюсь войти. Вряд ли она видит в этом что-то неприличное. «Так что за вопрос?» спрашивает гостья, потягиваясь в джакузи. Вода абсолютно прозрачная, нет даже пены, которая бы скрыла тело. Быстро отвожу взгляд, хотя любопытство берет свое. «Да ладно, можешь не жмуриться. Я все понимаю, сама же позвала тебя. Давай не будем друг другу навязываться». Мой голос звучит мягко, но твердо. «Вот как?» Она удивленно приподнимает бровь. «Хм, хорошо. Так что спросить хотел?» «Я про диван на китайском сказал, а не на английском. Как ты поняла?» «Да, я понимаю чуть-чуть. По мне не скажешь, но я вьетхуази». «Что это?» «Вьетнамка китайского происхождения. А я и не знал, что такое бывает. По ее внешности и росту о китайских корнях вообще не догадаешься. Чего раньше не сказала. Знаешь, женщинам нынче нелегко приходится. Умеешь считать до 7, остановись на 5», философски замечает она. «К тому же, мои познания очень ограничены. Я не могу читать, писать, да и говорю с ошибками. Зато неплохо понимаю на слух. Вьетнамский язык тоже тональный, лексика и практическая грамматика чуть-чуть знакомы». «Хорошо, понял. Спасибо, что прояснила». Киваю, направляясь к выходу. «Если выйдешь раньше, не теряй, я за ужином». Одна загадка разрешилась безболезненно, но почему-то кажется, что это только верхушка айсберга. Диван-трансформер оказывается на удивление комфортным. Я ожидал проснуться с ноющей спиной, но нет, выспался не хуже, чем на кровати. Эргономика китайской мебели приятно удивляет. По комнате в моей серой футболке расхаживает Дадхи Чанг. Вот уж действительно, женщины питают какую-то необъяснимую слабость к мужской одежде. Только собираюсь встать, как телефон вибрирует от входящего сообщения. Открываю WeChat и вижу уведомление от университетского аккаунта с просьбой срочно приехать помочь австралийцу с оформлением документов. Чем раньше появлюсь, тем лучше. Что ж, раз уж записался в волонтеры, надо выполнять обязательства. Как спалось? Обращаюсь к гостье. Очень неплохо. Она методично перебирает содержимое маленькой сумочки. Матрас просто супер. Я также подумал в первую ночь. Тянусь за аккуратно сложенными на стуле брюками. Мне сейчас нужно уйти по делам в университет. Вернусь через несколько часов. Ты как, есть хочешь? Я могу сбегать за завтраком в ресторан. Пока не голодная, спасибо. Подожду. Смотри сама, мне не сложно. Просто я точно не знаю, сколько пробуду там. 2 часа это минимум. Не парься. Куплю в супермаркете каких-нибудь фруктов. Она с торжествующим видом демонстрирует мне помятую банкноту в 50 юаней. Нашла в сумочке. Все, конечно, хорошо, но 50 юаней в Пекине – сумма символическая. Можно разве что взять одно блюдо в ресторане среднего класса и то, размером в 3 раза меньше, чем в моей деревне. Да и фрукты, несмотря на массовое производство, стоят недешево в столице. Еще нижнее белье бы прикупить. Продолжает размышлять вслух вьетнамка. «А то я к тебе совсем без вещей приехала, в чем была. Думаю, в первом попавшемся супермаркете найду себе что-нибудь подходящее. Достаю из кошелька 3 красные купюры по 100 юаней и кладу на стол рядом с ней. На еду и белье. Можешь футболку еще прикупить. Не всегда же в моей ходить будешь». Она бросает на меня одобрительный взгляд, в котором читается искреннее удивление. «Не ожидала, спасибо. Я бы отдала тебе долг сам знаешь чем». В ее голосе проскальзывает легкая ирония, но ты отказываешься. «Тогда придется тебе подождать». Пустяк, отмахиваюсь, направляясь к выходу. На подходе к университету внезапно осознаю серьезную оплошность. Кажется, я забыл ID-карту, обычно всегда с собой. На всякий случай еще раз проверяю карманы и убеждаюсь в ее отсутствии. А ведь без нее меня в универ никто не пустит. С этим все жестко. Конечно, мне рассказывали про технологию, благодаря которой достаточно взглянуть в камеру и все, личность установлена, но официальный запуск планируется с началом учебного года. А пока все строго по ID-карте. Деваться некуда, придется возвращаться в общежитие. Точного времени мне никто не назначил, просили лишь приехать быстрее, так что небольшая задержка не критична. Тут на метро всего ничего, от силы 10 минут. Быстрым шагом спускаюсь в подземку, проезжаю 5 станций и поднимаюсь на поверхность. Пройдя несколько десятков метров, замечаю на противоположной стороне улицы возле нашего небоскреба тревожную сцену. Сын министра, одетый в свой неизменный дорогой костюм, грубо тащит за локоть Датхи Чанг. Она отчаянно сопротивляется, выкрикивая что-то на вьетнамском. Узнать адрес, где я проживаю, он никак не мог, если только не напряг связи. Подбегаю к пешеходному переходу, до зеленого сигнала 5 долгих секунд. Плотный поток машин не оставляет шансов перебежать на красный. На сопротивление девушки вьетнамец реагирует с животной яростью. Несколько резких пощечин отправляют его невесту на асфальт. Толпа у светофора безучастно наблюдает за происходящим. Никто даже не пытается вступиться за иностранку. Наконец загорается зеленый, и я бросаюсь через дорогу, лавируя между встречными пешеходами. Нгуин уже успевает схватить Датхи Чанг за волосы, пытаясь грубо поднять ее на ноги. Девушка кое-как встает с асфальта, но несмотря ни на что продолжает вырываться из цепкой хватки вьетнамца. Видя это, сын министра замахивается для удара в живот, но я успеваю перехватить его руку. Лапы убрал, быстро. Она живет со мной, мы не во Вьетнаме, я уже объяснял. Это моя страна, я дома, ты в гостях. На случай обострения всегда лучше иметь в лице пешеходов свидетелей собственного миролюбия. Да пошел ты, переключив на меня внимание, рычит вьетнамец, чье лицо искажается от злобы. В какой я стране, наплевать, мне никто не указ, тем более такой сопляк, как ты. Так что не учи меня обращаться с моей собственностью. После этих слов он демонстративно толкает вьетнамку, та снова оказывается на асфальте. В довершение всего тип плюет на ее одежду, точнее, пытается, я это вижу и успеваю первым. Короткий подшаг, правый тайсонский крюк снизу в челюсть. Самый молодой чемпион мира среди супертяжей ростом был что ли 178. Те, кто были после него, и при нем, но против него, при этом регулярно уходили хорошо за 2 метра. Когда крюк, он же боковой, более высокому бьет тот, кто ниже ростом, оно часто незаметно по техническим причинам. А нокаут в боксе, как говорил один тренер не отсюда и из другого мира, это не сильный удар, а неожиданный. Нгуина ведет, ноги заплетаются, он пытается схватиться за воздух, отхаркивается кровью, вместе с ней на асфальт падает обломок зуба. Челюсть, судя по моим ощущениям, должна минимум треснуть. Однако с болевым порогом у него в порядке. Вьетнамец с нечленораздельным возгласом бросается в мою сторону. Здоровый, респект, и не сопля, как можно было бы подумать о морально-волевых качествах. Нырок, нырок. Подстрельнувшие вверх колено подставить локоть, уклон, теперь можно, правый кросс через левую руку, и второй, туда же, зачем просто толкнуть окончательно поплывшего в грудь, здоровяк и крепыш, как оказалось, на прямых ногах падает назад, от удара затылком об асфальт на всю улицу раздается гул, даже мне больно, прохожие в экстазе, хорошо, в молчаливом, стоять, не двигаться, руки на затылок, быстро, ноги на ширину плеч, раздается сзади. Поворачиваю голову, двое полицейских экипажа, за пеленой адреналина даже не заметил их появления. Медленно поднимаю руки над головой, как говорят, старательно демонстрируя спокойствие и отсутствие агрессии, патрульный профессиональным движением перехватывает мои кисти, заламывает за спину, второй лезет за наручниками. Все нормально, я выполняю все ваши требования, не сопротивляюсь, сам пойду, оказывать сопротивление не собираюсь. Выговариваю спокойно и четко с расчетом все на тех же прохожих, которые свидетели. Полицейские чуть сбавляют энтузиазм, хватка ослабевает. Пока второй патруль поднимает вьетнамца, один из моих крепко берет меня за плечо и ведет к служебной машине. Я мысленно готовлюсь к поездке в участок. «Лян Вэй!» — кричит мне вслед Дадхи Чанг. «Ключи у тебя есть. Деньги тоже», — бросаю ей через плечо, садясь на заднее сиденье. Двери захлопываются, машина трогается с места. Времени в обрез. В участке первым делом изымут все личные вещи, включая телефон. Достаю смартфон и быстро набираю сообщение в университетский чат. Извиняюсь за срыв встречи, объясняю, что не смогу приехать по независящим обстоятельствам, и прошу найти замену для помощи австралийцу. Затем открываю WeChat и делаю быстрое селфи на фоне зарешеченного окна полицейской машины. В пост записываю номер патрульного автомобиля, а также личные жетоны офицеров. Такие детали могут оказаться важными. Публикую фото в своей ленте с коротким комментарием. На всякий случай не теряйте, скоро вернусь. Админ должна увидеть пост. А если не она, то кто-нибудь другой с работы обязательно заметит. Не хочется пропадать без вести, неизвестно, когда в следующий раз удастся получить доступ к телефону. В памяти всплывают истории о том, как важно оставить цифровой след в подобных ситуациях. Едва успеваю опубликовать пост. Машина уже подъезжает к районному отделению полиции. Ну, все, приехали. Энда, Лян Вэй. Пальцы дежурного быстро стучат по клавиатуре. Вот надо тебе так вляпаться. Лучше бы ты китайца убил, чем избил сына иностранного чиновника. Сегодня пятница, уже ничего не успеем, так что посидишь до понедельника. Потом будем разбираться. 3 дня в обезьяннике, перспектива так себе. А быстрее никак нельзя, на всякий случай пытаюсь уточнить. Ну а вдруг? Полицейский поднимает усталый взгляд. Ответ становится очевиден. Никак, личные вещи сдать, следует перечисление, что именно. Выкладываю телефон, кошелек, вытаскиваю ремень. Конвойный методично пересчитывает мои деньги и сообщает итоговую сумму. Все предметы бегло описывает, аккуратно складывает в пластиковый пакет. На выход, командует один из офицеров, указывая на железную дверь. Спускаемся по лестнице в подвал. Запах сырости бьет в нос. В камере, возле которой останавливаемся, сидят трое, судя по помятым лицам, обычные пьяные дебоширы. «Располагайся», — усмехается конвойный, захлопывая за мной решетку. «До понедельника времени много, успеешь со всеми познакомиться». Сажусь на свободное место на железной скамье. Сокамерники с любопытством разглядывают меня, но пока не лезут с расспросами. Прислоняюсь спиной к холодной стене и закрываю глаза. Предстоят долгие выходные. Ночь выдалась отвратительная. Сон никак не шел, в камере всего 2 спальных места на 4, так что приходилось спать сидя, устроившись у стены. Периодически просыпался от затекшей шеи, приходилось разминать мышцы, чтобы избавиться от ноющей боли. Бетонные стены и металлическая скамья – не лучшие компаньоны. Металлический лязг решетки и грубый окрик конвойного вырывают меня из зыбкой полудремы. «Лян Вэй, подъем и на выход, к тебе пришли». Медленно разлепляю глаза. В тусклом свете камеры сложно определить время суток. Что за посетитель? Поднимаюсь со скамьи, разминая мышцы и хрустящие суставы. «Шевелись», торопит конвойный или как он тут называется. Поднимаемся по лестнице на 1-й этаж. Яркий дневной свет из окон режет глаза после полумрака камеры. Теперь я знаю, что сейчас субботнее утро. Дверь кабинета для посетителей открывается, и я застываю на пороге. За столом сидит незнакомая молодая китаянка. Вот и он, жив-здоров, сержант демонстративно кивает в мою сторону. «Садись, чего стоишь?» Я опускаюсь на стул рядом с девушкой, пытаясь понять, кто она такая. Фемина неторопливо помешивает чай в пластиковом стаканчике, словно находится не в полицейском участке, а в уютном кафе. Таким образом, я выступаю законным представителем несовершеннолетнего и прошу уточнить сумму залога, ее голос звучит уверенно. На текущий момент, административка, давайте оформляться. А его родители в курсе, с родителями все улажу. Девушка небрежно выкладывает на край стола несколько 100-долларовых купюр. Лицо старшего лейтенанта смягчается при виде денег, но у меня внутри все холодеет. Самая настоящая взятка, за которую отвечает не только берущий, но и дающий. Я эту девицу в глаза не видел, кто ее послал. Особенно в свете недавних событий такое предложение выглядит крайне подозрительно. Вдруг провокация? Не хватало еще попасть под статью за соучастие. Нет, молчать нельзя. Резким движением хватаю деньги со стола. Второй полицейский дергается в мою сторону, Но, видя, что я просто запихиваю купюры обратно в дамскую сумочку, продолжает молча наблюдать за ситуацией. Незнакомка открывает рот, я быстро накрываю ее губы ладонью. «Пожалуйста, зафиксируйте официально. Мне нужно сделать официальное заявление. Наедине. Так ведь тут кроме вашего законного представителя никого нет». Полицейский пожимает плечами, поправляя очки. «Насколько я понял, мои родители еще даже не в курсе происходящего. Никаких документов, подтверждающих полномочия этой девушки, я не вижу». Правоохранитель ухмыляется, откидываясь на спинку стула. «У нас есть все основания. Поверьте, член этой семьи с вашими родителями быстро все уладит. В том, что через пару часов доверенность окажется на моем столе, я даже не сомневаюсь». Перевожу недоуменный взгляд на незнакомку. «Кто она такая?» «Извините, вы меня не до конца поняли». Чеканю каждое слово. «Я требую соблюдения законного права на полицейское заявление без свидетелей». Очки старшего лейтенанта только что не ползут на лоб. «По административке, но я вас услышал». Он переводит напряженный взгляд на китаянку. «Не могли бы вы, пожалуйста, выйти?» «И его тоже». Указываю на второго сотрудника, подпирающего стену. Старший лейтенант молча кивает на дверь, его понимают без слов. Как только в кабинете остаемся наедине, я диктую номер удостоверения капитана Фэна. «Простите, полицейский в недоумении. Капитан Фэнин, пожалуйста, свяжитесь с ним сейчас. Я стою на связи в управлении безопасности по городу по темам, которые мы с вами не можем обсуждать. Да ну, если расскажу детали, нарушу кое-какие обязательства, чего не хочется. Скажу одно, я защищал Датхи Чанг в рамках этого сотрудничества. Задачи, которые я решал в конкретной ситуации, не могут быть предметом нашего с вами разговора, это за рамками ваших компетенций, извините. Надеюсь, вы понимаете, что я не шучу, и погоны вам не жмут. Пожалуйста, свяжитесь с действующим офицером, он мой прямой куратор. Все мои ответы на ваши вопросы, только с его ведома, это закон. В кабинете виснет тишина. Старший лейтенант медленно снимает очки и протирает их платком. «Уверен, вы сейчас затеваете, точнее, затягиваете дискуссию не со мной, а с законодательством Китайской Народной Республики. Вы должны быть очень смелым человеком для подобных отчаянных процессуальных решений. Себе мысленно признаюсь, я б на эти педали не нажимал, если бы не незнакомка, вышедшая в коридор. Спасибо за ваш лайк, вверх тормашками». Глава 4. Интерлюдия. Если для кого-то суббота и является выходным, то только не для капитана Фэнина. К 10 утра он уже успел сходить на 2 совещания и теперь сидит за рабочим столом. Начальство всегда радо делегировать текучку более молодым. Он как раз закончил оформлять апдейты по одной линии и приступил ко второй, когда зазвонил его оперативный телефон. «Слушаю». Невидимый собеседник произносит что-то, отчего лицо офицера заметно меняется. «Подождите секунду. Сейчас перезвоню вам обратно. Всякое случается, инструкции порой наивны и глупы, но это не повод их не соблюдать». Как и полагается в таких случаях, капитан лично перезванивает на официальный номер отделения полиции, с которого его только что набирали. «Говорите, у нас молодой человек по имени Лян Вэй. Он утверждает, что стоит с вами на связи». Полицейский выдерживает паузу. «Продолжайте. Сперва все выяснить, только потом говорить самому. Он несовершеннолетний. Это очень важный нюанс». В этот раз тишина на том конце становится осязаемой. Капитан хмыкает, предполагая причину разговора. Затем ровно отвечает. «Я в курсе. Я, конечно, не знаю ваших внутренних регламентов, но я знаю закон». Голос смежника твердеет. «И чтобы на связи состоял несовершеннолетний, такое законом прямо исключается». Капитан Фэн позволяет себе легкую усмешку. «Мне нужны все обстоятельства того, что у вас происходит. После этого прокомментирую». Внимательно выслушав подробный рассказ, он утверждается в своих предположениях. Дело во вьетнамке. В принципе, парень сориентировался быстро и где-то правильно, тема обсуждалась, он сам дал ему карт-бланш, если не на такие, то уж точно на подобные действия. «Можете передать трубку ему?» Капитан постукивает пальцами по столу. «Простите, нет, вы же знаете наши правила». «Без проблем. Тогда просто поставьте на громкую связь тогда. Этого хватит. Подождите. Теперь говорите. Лян Вэй, 10 баллов за светлую голову. Все, можешь отдавать телефон. А мне его никто не давал. Мы на громкой связи. Старший лейтенант в полицейском участке отключает громкую связь и уже с другим выражением лица возвращает гаджет к уху. Все-таки задержанный не соврал. Что будем делать? Оформлять передачу вам официально или мы сами? Напоминаю, он несовершеннолетний. Я очень хотел бы услышать вашу позицию с точки зрения закона. Вы не в курсе, у нас своя инструкция. При определенных обстоятельствах, вам не нужно знать, при каких использовании в негласном аппарате, в том числе несовершеннолетних, не просто допускается, а прямо рекомендуется. Вы сейчас говорите официально, более чем, чтобы не осталось недоговорок. Отчитываться, принимать поощрения, взыскания, выслушивать замечания я буду не от старшего лейтенанта районной полиции, а от своего руководства. Я услышал вашу озабоченность, поэтому говорю вам чуть больше, чем мы обычно делаем. Пожалуйста, не забывайте об иерархии ведомств. Мне следует развить эту тему подробнее. Нет, полицейский поправляет очки. Как поступим? Я уже слышу, что забирать его к себе официально вы не торопитесь. Тем не менее, наш разговор я фиксирую со своей стороны, как и вы. В случае любых официальных разбирательств вы поняли, что мне с ним делать. У вас два варианта. Первый, вы о нем подумали на старте. Можете поднять шум по факту заявления несовершеннолетнего, что он использован в нашем негласном аппарате вопреки букве закона. Капитан делает паузу. Полицейский быстро прокручивает в голове сценарий. Если пойти этим путем, можно нарваться на личную вендетту управления госбезопасности. У тех все равно будут все возможности дело замять. Из СИЗа заберут фигуранта к себе, с ним поработают, и он даст именно те показания, которые нужны. Выяснится, что в полиции его неправильно поняли, и греметь пойдут уже сотрудники МВД. Старший лейтенант начинает заметно потеть. Либо второй вариант, тон Фэнлина становится почти дружелюбным. Я разрешаю вам сохранить мой личный контакт, мало ли что, земля круглая. Одно дело делаем, и мы же не враги своей стране. Но, и просто забудьте про этого парня и про то, что он сделал. Но оформите все как положено, буду должен. Нужна от нас служебка, что мы просим спустить дело на тормозах. В кабинете виснет тяжелая тишина, нарушаемая только размеренным тиканьем настенных часов. Старший лейтенант механически промокает взмокший лоб, лихорадочно анализируя ситуацию. С одной стороны, они не должны были привлекать несовершеннолетнего, прямое нарушение закона. Но с другой, в Китае существуют закрытые инструкции, в том числе по партийной линии, которые часто перевешивают и фактически отменяют обычные законы, негласные директивы, о которых в районной полиции могут даже не догадываться. К офицеру постепенно приходит пугающее осознание, дело может зайти настолько далеко, что завтра его попросту не найдут, потому что речь пойдет уже не о мелкой уличной драке, а о чести мундира госбезопасности. Если разгорится конфликт, то он будет происходить не между двумя отдельными людьми, им и этим капитаном. Нет, той стороной ситуация будет расценена как попытка полиции сорвать работу внешней разведки. Такие вещи не прощают, особенно в Китае. Он снова промакивает взмокший лоб, чувствуя, как по спине бежит холодок. Погоны внезапно начинают казаться слишком тяжелыми. Стоит ли местечковая принципиальность такого риска? Тем более, капитан предлагает вполне разумный выход из ситуации. По просьбе старшего лейтенанта к нам возвращается та самая девушка, ранее предлагавшая залог. Ее каблуки уверенно цокают по кабинету. Ладно, раз такое дело, полицейский неловко теребит ручку, явно подбирая слова. Как не смешно, но законный протокол вы подписать не можете. У вас ведь нет доверенности. Я сейчас говорю о реальном документе, зарегистрированном в едином реестре. Как я уже говорила, это не проблема. Если нужна доверенность, я ее оформлю. Это займет около 12 часов. Девушка поправляет идеально уложенные волосы. Деревня Суншугау, к сожалению, находится далеко от Пекина. Это уже лирика. Старший лейтенант постукивает пальцами по столу. Ситуация на данный момент такова. Доверенности у вас на руках нет, его родителей тоже. Небрежный кивок в мою сторону, будто я неодушевленная вещь. Следовательно, подпись поставить некому. Получается, протокол об административном задержании составлен по закону быть не может. Нарушение процедуры, нарушение закона, а на это я пойти не могу. Его тон заметно меняется, становясь почти дружелюбным. По целому ряду причин. Капитан молодец, мысленно я ему аплодирую. В других местах в свое время меня учили, Как раз для аналогичных раскладов. Идеальная работа – это когда собственных ресурсов сотрудник не использует, за него делают другие должностные лица в других ведомствах. Как будто не было никакого вмешательства извне. Ну, сложились так обстоятельства, и конкретный государственный орган сделал, как сделал. Если все еще и по закону, высший пилотаж. ФНН именно его и продемонстрировал. Занятно. География и времена разные, а люди как будто те же. И схемы взаимоотношений тоже как будто те же. И что тогда будет с Лянвеем? В голосе незнакомки проскальзывает искреннее беспокойство. Да кто она такая, черт возьми? Ладно, спрошу позже, не горит.